Глава 36. Ну чего, козлина, попался? Это был бандит Олег и его друзья. Они все-таки вычислили меня в одном из московских ресторанов, где я вел переговоры с двумя оптовыми покупателями из Твери. Качок с квадратной головой взял мой бокал, плюнул в него и поставил на место. Они без приглашения подсели к нам. Персонал ресторана как сквозь землю провалился. Посетители смолкли и уткнулись в тарелки. «В чем дело?» — возмутился один из провинциальных коммерсантов. «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, в чем дело?» — надвинулся квадратноголовый. «А ты не боишься за свое очко, пупсик?» Тут был отнюдь не пупсиком, а человеком сильным и достаточно отважным, насколько я его воспринимал. Но его тверской приятель одернул «Молчи!» и заговорил сам, проявляя глубочайшее уважение к незваным сотрапезникам. «Мы тут совершенно ни при чем. Мы его почти не знаем», — произнес он подобострастно, имея в виду меня. «Он нам предложил сделку, но мы хотели отказаться». Олег ухмыльнулся. «Ну, а чего вы тогда тут сидите? Брысь отсюда!» Мои клиенты, немного помявшись, все-таки им было чуть-чуть стыдно передо мной за свое слабодушие, поспешили схватить свои сумки и быстрым шагом ретировались. «Послушайте», — обратился я к ребятам, — «я не хочу с вами ссориться, но вам не удастся со мной договориться. Откажитесь от своей затеи. Что у вас, мало работы?» Мои ноги онемели, руки дрожали, в груди все трепыхалось, но я изо всех сил старался выглядеть уверенным, и, кажется, мне удалось ввести их в заблуждение. «Ты не хочешь поделиться малым и останешься без всего», — спокойно сказал Олег, прикурив от ценной зажигалки. «Я тебе лично голову отверну», — поклялся квадратноголовый и обратился к приятелю. «Чего с ним говорить? Дай я ему носяру для начала сломаю». «Успеешь», — ответил Олег. «По крайней мере, не здесь. Это ресторан Веселого. Не будем ему бизнес портить. А то наш новый друг еще и здесь на бабки попадет». «Да он уже попал по вышаку, век не расплатится». Еще один парень, который сидел ближе ко мне, положил мне мясистую лапу на плечи, чтобы наш разговор со стороны выглядел дружеской беседой. «Руки убери!» — вскочил я. Бандиты покраснели от злости. «Не связывайтесь со мной!» — предупредил я, не обращая внимания на угрожающие взгляды и движения. «У меня много друзей на самых разных уровнях. Думаете, вы круче всех?» Олег выглядел внешне более-менее спокойным. «Ну, давай забьем стрелку с твоими друзьями», — сказал он. «Если они такие крутые, пусть приезжают завтра в 12:00 к ресторану «Кукушка». Вот и поговорим. Согласен?» «Нет», — после напряженной паузы сказал я. «Нам с вами разговаривать не о чем». Олег усмехнулся и пробормотал несколько наигрязнейших ругательств. Потом заговорил. «Значит, гонишь ты все. Нет у тебя никаких друзей. Послушай, лучше не пудри нам мозги. Тебе не открутиться. А если в милицию пойдешь, можешь сразу с жизнью попрощаться. Да и не помогут они тебе. У нас была пара таких лохов несговорчивых. Могу назвать кладбище, сходишь к ним на могилку. Давай, решайся. Так и быть, мы тебе за храбрость скидку сделаем. Будешь платить не 25, а 20% от дохода». «Ты меня, блядь, уже достал, петушила!» Встрял квадратноголовый, видя, что я по-прежнему не горю желанием подчиниться грубой силе. В зале появились плечистые ребята в добротных костюмах. Олег дружелюбно вышел им навстречу и затеял переговоры. Они вместе позвонили куда-то, наверное, некоему Веселому, и затем ребята в костюмах ушли, глянув на меня холодными рыбьими глазами. Тем временем все посетители уже ретировались, а новые не появлялись. «Веселый просил здесь ничего не кровянить», — объяснил Олег своим подельникам. «Пошли на улицу». Затем он обратился ко мне. Расплатись быстро. Да не забудь чаевых девкам оставить побольше. Я никуда с вами не пойду, сказал я. Если вы хоть пальцем до меня дотронетесь, вам не сдобровать. Ваше зло вам же бумерангом и вернется, клянусь. Во бля! Он нам еще и угрожает. Квадратноголовый почернел от злобы. Типа око за око? Ехидно переспросил третий парень. Внутри меня творилось что-то странное. Я был как во сне. Я трясся от страха. Я чувствовал всю свою беззащитность перед этими монстрами. Мне хотелось немедленно сдаться. Но одновременно я каким-то невероятным усилием заставлял себя оставаться твердым. «Я должен через это пройти», — твердил я себе. И я видел, что моя решимость несколько пугает их, удерживает от решительных шагов. Я чувствовал, что они сами не знают, как поступить. Я вам обещаю, я верну вам с Тарицей все неприятности, которые вы мне доставите. Вы уже много чего натворили, но я это забуду, если мы разойдемся миром. «Давай его грохнем прямо здесь!» — взревел квадратноголовый, выхватил пистолет и направил мне в лоб. Девушка-официантка, убиравшая стол неподалеку от нас, взвизгнула и убежала. «Убери!» — приказал Олег, оглядываясь по сторонам. Но квадратноголовый не подчинился. Я впервые смотрел смерти в лицо. Самый ужасный миг в моей жизни. Что делать? Молить о пощаде? Соглашаться, дабы покончить с этим безумием? Но разве можно идти против них в лобовую атаку? Нужно действовать хитрее. Главное, сейчас от них ускользнуть, а потом я что-нибудь обязательно придумаю. И все же вместе со страхом и отчаянием я испытывал почти звериную ненависть к этим ублюдкам. Я не мог больше терпеть их оскорблений. Я смотрел на дуло пистолета, и на глазах невольно выступили слезы. «И у нас...» «Стволы найдутся», — вдруг сказал я каким-то чужим голосом, будто эти слова принадлежали вовсе не мне, а какому-то другому человеку, настоящему самураю, поселившемуся внутри меня. «Убери свою пукалку, тем более, что она не заряжена». Немая пауза. Они ожидали все, что угодно, но только не это. Квадратноголовый покраснел и убрал пистолет во внутренний карман куртки. И тут меня прорвало. Я заговорил и заговорил яростно о справедливости, о том, что не желаю жить по воровским законам, которые такие, как они, везде насаждают. И в моих словах было столько решимости противостоять всем попыткам подмять мой бизнес, не говоря уже о встречных угрозах, что обалдевшие бандиты хмуро переглядывались, видимо, впервые столкнувшись с подобной наглостью. Наконец я закончил и незаметно вытер салфеткой мокрые от пота ладони. «Все это галимая хуйня!» — заревел квадратноголовый и резким движением двинул мне кулаком в скулу. Я вместе со стулом полетел на пол спиной вниз и потерял сознание. Когда я очнулся, в зале ресторана было полно народу. Я увидел бандитов с побелевшими лицами и стволы автоматов, направленные им в грудь. Кто-то протянул мне руку, и я поднялся на ноги. Передо мной стоял в гражданской одежде мой старый знакомый майор Еременко, огромный, круглолицый, со светлым добрым лицом. Всегда слегка нетрезвый и поэтому ежесекундно искрящийся бесшабашным, иногда грубоватым милицейским юмором, сегодня он выглядел похудевшим, осунувшимся, был трезв и необычайно встревожен. Его сопровождали автоматчики в милицейской форме, человек 10. Трое из них в данный момент держали под прицелом бледного от страха Олега и его изрядно струхнувших товарищей. «Ты как?» — спросил майор. Я потрогал ноющий тупой болью затылок и нащупал большую болезненную шишку. «Нормально. Откуда вы узнали?» «Позвонила твоя секретарша», — отвечал тот. «Едва не плачет. Рассказала, что на тебя в ресторане наехали бандиты. Ей сообщили об этом какие-то твои партнеры из Твери». «И на том спасибо», — подумал я о своих трусливо сбежавших из ресторана покупателях. «Я сегодня выходной. Дома стиральную машину чинил», — продолжал Еременко. «Ну, думаю, надо тебя спасать». Позвонил в управление, попросил людей. «Спасибо. За мной не заржавеет», — отвечал я. «Да брось ты. Была бы моя воля, я всю эту мразь лично бы перестрелял». Тут он заметил валяющийся под столом пистолет. «Ёпрст! Они еще и со стволами!» Тем временем бандиты немного пообвыклись и перешли в наступление. Олег требовал позвонить какому-то генералу. Квадратноголовый что-то говорил про адвоката, а третий их товарищ, в свою очередь, довольно нагло пререкался с автоматчиком, который его контролировал. «Чё пасть разеваете?» — прикрикнул на них Еременко. «Сейчас отвезем вас в управление, раздолбай, таких вломим! Будете всю жизнь на стоматолога удохаться, и никакой генерал вам не поможет!» Бандиты притихли. «Кто из них тебя ударил?» — спросил майор. «Вот этот», — указал я на квадратноголового. Еременко подошел к нему. Тот смотрел нагло, с вызовом. «Твой Макаров под столом?» «Какой еще Макаров? Чужой ствол хотите на нас повесить? Не получится!» «Это пистолет вашего дружка», — сказал Олег, показав на меня. «Он нам им угрожал». «Да, точно», — подтвердил третий. «Понятно», — спокойно согласился Еременко. И вдруг с разворота вогнал свой мощный кулак в грудь квадратноголового. Тот упал на колени, скорчился и тут же получил коленкой в лицо. Брызнула кровь, бандит упал на пол. Друзья квадратноголового было дернулись на помощь, но были мгновенно схвачены крепкими руками и получили в бока несколько чувствительных тычков. Еременко зло попинал квадратноголового ногами, отошел ко мне и тихо спросил: «Что будем с ними делать? Если хочешь, мы их оформим, конечно. Но, честно говоря, вся эта возня ни к чему не приведет. К вечеру они все равно выйдут». «А пистолет?» «Вряд ли. Набегут адвокаты, звонки пойдут. А потом, по правде говоря, мы действуем не совсем официально. Могут возникнуть сложности». Я пожал плечами. «Отпустите». Майор кивнул и коротко распорядился. Автоматы были опущены. Олег и его друзья освобождены. «Хана вам обоим!» — прошипел квадратноголовый, глядя на нас с Еременко. Его лицо было в крови, глаз заплыл, ему помогал передвигаться Олег и сам несколько пострадавший. «Вам 5 секунд свинтить отсюда, отморозки обоссанные!» — огрызнулся майор. «Время пошло!» Бандиты с самым жалким видом почти бегом покинули ресторан. «Эй, кофейку-то налейте!» Уже успокоившись, даже с некоторой шутливостью в голосе, крикнул Еременко в сторону открытой двери, ведущей на кухню ресторана. Мы с майором пили кофе. Правда, до кофе майор опрокинул 2 стопки водки. За соседними столиками расположились его бойцы, бравые молодцы с лицами, едва отмеченными интеллектом. Перед каждым стояла внушительная тарелка с жареным картофелем и мясом, и еще по бутылке 3-литровой кока-колы на каждый стол. Ресторан, естественно, угощал. Я рассказал своему спасителю, что произошло. Всю историю наезда на меня известной преступной группировки Олега и его помощников. Еременко подробно расспрашивал, все время грязно матерился. «Знаешь чего?» — вдруг сказал он. «Сейчас такое безвременье, что без крыши действительно не обойтись». Я посмотрел на майора в высшей степени удивленно. «А чего ты смотришь?» — развел он руками. «Вот таких вот быков сейчас возможностей в 100 раз больше, чем у меня или у кого бы то ни было. Сегодня я тебя выручил, а завтра меня уволят или грохнут такие, как они. И что ты будешь делать?» «Да и стар я уже таким делом заниматься. У меня 250 болезней, и все неизлечимые. Страна в жопе, Ментам платят, на хлеб не хватает. Половина наших у кого-то подрабатывает, в том числе и в криминальных структурах. Стукачей, море, телефоны на прослушке. И неизвестно, кто слушает. Старые кадры поувольнялись. А еще эти адвокаты появились. Не успеешь оглянуться, как все в несознанку уходят. Доказать вообще ничего нельзя. Прокуроры непонятно, у кого на зарплате сидят. Судьи все продаются и покупаются, как на аукционе. Блять, куда же государство смотрит? Надо же что-то делать. Надо их всех хватать, этих подмосковных качков, и казнить у кремлевской стены из автоматов очередью. За неделю можно в стране порядок навести, иначе хана всему. Еременко попросил у администратора еще водки. Тот кисло кивнул и дал указание бармену. «Так что же мне теперь делать?» — уныло спросил я. «С уголовниками общаться?» «Зачем? Упаси тебя Бог!» — замахал руками майор. «Толку в этом нет никакого. Им платить бесполезно. Если большая беда придет, они все равно не помогут. А вот если случай представится, бизнес твой захавают и на себя работать заставят. У них не так все просто, как кажется на первый взгляд». Ему поднесли, он выпил. «Надо домой ехать, стиральную машинку ремонтировать», — вздохнул он. «Послушай, я дам тебе телефончик один. Это мой старый приятель. Мы с ним вместе академию заканчивали. Классный мужик, крепкий, в обиду не даст. Его пригласили в ФСК, Федеральную службу контрразведки. И за пару лет он так поднялся, мало не покажется. Скажешь, что ты мой друг. Мол, Еременко дал телефон, просил помочь». Майор отставил недопитый кофе, пожал мне руку и что-то гаркнул своим подчиненным. Те уже выскребли тарелки, опустошили бутылки с колой и теперь травили похабные анекдоты, заливаясь на весь ресторан отвязным циничным гоготом. Я почему-то подумал, что они мало чем отличаются от бандитов. И только благодаря случаю оказались по другую сторону барьера. Майору Еременко я преподнес на день рождения новенький «Жигуль», с трудом убедив милиционера принять мой от чистого сердца подарок. Но через 2 месяца его командировали в Чечню, и с тех пор я его больше никогда не видел.